Глава 20. Новый этап. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Аксель, глядя на меня. Я встал со своего уютного кресла и принялся ходить перед ним, пытаясь структурировать мысли в своей голове, после чего начал свой рассказ. «С головой окунувшись в приключения, после прихода системы мы все забыли про то, как это все начиналось. Вал необъяснимых смертей, в котором система показала свое наплевательское отношение к людям и прочие прелести жизни. Смею заметить, что ввиду того, что проблемы меня преследуют с самого первого дня, я уже достаточно хорошо изучил ее логику, и исходя из моих ощущений, я могу сделать вывод, что система будет отсекать всех тех, кто, по ее мнению, будет бесполезен в дальнейшем росте и развитии». С каждым моим словом Аксель мрачнел все больше, после чего решительно кивнул и сказал: «Я понял тебя, Максим, все сделаем». И встал, собираясь двигаться на выход. Я тут же повернулся к нему и, взмахнув рукой, сказал: «Костя, стой, это не все, что я хотел с тобой обсудить». Аксель медленно развернулся и уставился на меня немигающим взглядом, всем видом словно крича о том, что готовится к плохим новостям. Однако я его с радостью обломал в этом ожидании. «Мне нужна от тебя информация по достойным людям, ветеранам, можно даже с инвалидностью. Нам нужно наращивать количество наших граждан». Аксель с видимым облегчением выдохнул и, несмело улыбнувшись, сказал: «Ну, тут даже думать особо не надо. У меня есть человек, который занимается нашими ветеранами, периодически контролирует их состояние и потребности. Я сведу тебя с ней. Ее ник Сиринити, и именно она поможет тебе решить этот вопрос. Могу от себя добавить только то, что если ты вернешь здоровье нашим ветеранам, вернее, людей у тебя не будет». Я мысленно усмехнулся, довольный тем, что мои предположения оправдываются, и, видя, что Аксель не спешит никуда уходить, и добавил: «И последнее. Мне нужно, чтобы ты в течение 10 минут собрал перед ратушей 15 своих самых верных и преданных ребят. Пришло время закрыть последний гештальт и сделать первый клан в этом мире». Аксель предвкушающе улыбнулся и практически дематериализовался из моего кабинета. Пока проходило обозначенное время, я быстренько написал сообщение Александре Степановне, Таньке и Димону, чтобы они также подошли к ратуше к обозначенному времени. Плюхнувшись на кресло, я из спортивного интереса залез поглазеть на форум. И должен признаться, посмотреть там было на что. С некоторым удовлетворением я увидел, что тема про лечение всех болезней, созданная Димоном, уверенно занимает первую позицию по обсуждениям. Люди не верили, относились скептически, но некоторые из них скромно спрашивали, где нас можно найти. Не обошлось и без забавных моментов. Так, носитель с говорящим именем Нагибатор666 требовал руководства нашей клиники написать ему по поводу крыши, иначе он не гарантировал, что наша контора долго продержится без происшествий. Другой клоун с не менее говорящим ником Анубис тоже хотел внимания руководства клиники, но в отличие от предыдущего комментатора, он мягко намекал на то, что готов предложить свои услуги по управлению клиникой за скромные 30% от дохода. Я мысленно посмеялся над всеми этими разводилами и, поставив себе галочку разобраться с тем, как обрабатываются заявки людей на лечение, поднялся из кресла и двинулся на выход в сторону площади, где, как я заметил из окна, уже собрались практически все мои товарищи. Как только я вышел на площадь, то тут же услышал радостный гомон из толпы, а Димка, не стесняясь, крикнул из-за спин ребят: «Здорово, дружище! Я уж думал, ты уровня 30-го к нам вернешься!» Ребята радостно загоготали, а я лишь скромно улыбнулся и подошел прямо к встречающей делегации. Должен признаться, что Аксель действительно постарался при выполнении моей просьбы. Передо мной полукругом стояли 15 практически идентичных парней, по своей комплекции больше всего похожие на такие своеобразные двухметровые шкафы, а в центре этой достаточно эффектной композиции стояли мои друзья, с которыми я начинал свои приключения. Александра Степановна, Танька, ну и, конечно же, Димон. Сердце предательски кольнуло, когда я подумал о том, что здесь не хватает еще одного человека, но я тут же задавил на корню не пойми откуда вылезшую сентиментальность, после чего обратился к ребятам: «Спасибо вам, что все нашли время для того, чтобы прийти на мой зов. Пусть некоторых из вас я пока еще практически не знаю, но все мы с вами через многое прошли, чтобы оказаться здесь и сейчас. У всех нас за плечами своя история и свой путь становления. Сейчас, в это стремительно изменяющееся время, вы решили довериться мне и пойти за мной. Стали подданными города, владетелем которого я являюсь. И поверьте, ваше доверие очень многого для меня значит. В доказательство этого именно вы все будете стоять у истоков первого клана нашего мира. Клана, попасть в который будет мечтать каждый человек на этой планете. Клана, который одним своим существованием будет символизировать наше стремление занять свое место под солнцем. Закончил я свою патетичную речь и сразу же активировал открытое до этого окно, после чего пригласил всех стоящих передо мной стать участниками нового клана. Сразу же после этого, благодаря раскачанной реакции, я заметил, как на долю мгновения открылась консоль. Внимание! Вы активировали функционал второго круга. Проверка доступа. Доступ разрешен. И сразу вслед за ней появилось огромное сообщение, которое увидел каждый носитель планеты Земля. Внимание носителям! В ваш мир пришла новая сила. Только что в вашем мире был создан клан «Защитники Терры». Носитель Вин доказал свое стремление в развитии и становится его главой. Внимание! Первая печать разрушена. А у меня тем временем, помимо общего сообщения перед глазами, активно множились и персональные. Поздравляем! Получено достижение «Первый среди первых». Вы первый в своем круге компиляции смогли объединить носителей в клан под своим управлением. Награда. Бесплатное одноразовое улучшение клан Холла. Поздравляем! Вы стали владельцем клана. Разблокирована информация про соответствующий функционал системы. Ознакомление строго обязательно. Уклонение от своих обязанностей грозит расформированием клана с запретом на создание новых. Внимание! Ваши действия стали причиной уничтожения первой печати. Удостоверьтесь в своих силах, прежде чем снимать остальные. Поздравляем! Достижение «Крушитель устоев» эволюционировало и приобретает статус эксклюзивного. Количество возрождений внутри бреши утроено. Опять я что-то сломал. Подумал я в глубочайшем шоке и задумчиво уставился на последнее полученное сообщение. Мои новоприобретенные соклановцы, однако, не разделяли моей задумчивости и вовсю радовались своему новому статусу, стараясь и меня завлечь в свою компанию. Я понял, что здесь и сейчас у меня явно не получится совсем разобраться, но предупреждение системы тоже игнорировать – последнее дело. Поэтому я с некоторым сожалением отказался от приглашения отпраздновать создание первого клана и, благословив их веселье, отправился обратно в свой кабинет разбираться с тем, что же я опять натворил. Плюхнувшись в кресло, я тут же открыл очень тревожащее меня сообщение про печати, но, к сожалению, в нем не оказалось ни единой гиперссылки, поэтому, как бы я того ни желал, получить больше информации у меня не вышло. Тут я вспомнил о Ромуле и обратился к нему. «Слушай, что ты знаешь про печати и чем грозит их разрушение?» Сначала в голове была абсолютная тишина, и я уже начал думать, что ответа не дождусь, но, наконец, Зиуронг соизволил ответить. «Печати — это скрепы мировой энергии. Именно эти печати удерживают мир от перехода на следующий цикл компиляции. Как только падет последняя печать, сразу же начнется процесс активации всех носителей, кто проявил себя и заслужил свой перенос на следующий уровень. Исходя из твоего интереса, я могу сделать вывод, что кто-то разрушил первую печать», — произнес он напряженным голосом. Я уныло кивнул и ответил. «Да, это сделал я при создании первого клана. А скажи, сколько всего печатей?» «Вот ведь, тарапыга, что ж ты не посоветовался-то перед созданием?» — отчаянно прокричал Ромул, вгоняя меня этим в еще большее уныние. Внезапно я почувствовал, что заполнившую меня безнадежность безжалостно вытесняет новое чувство. В глубине души у меня зарождалась самая настоящая ярость. Наконец я не выдержал и прокричал в ответ на претензии Ромула. «А почему я должен с тобой советоваться? Откуда я знал, что обычное создание клана способно пошатнуть мировой порядок? Вы же играете в свои секретики, никому ничего не рассказываете, никакой информации о развитии и прочем. Откуда мне знать, что можно делать, а что нельзя?» Некоторое время у меня в голове стояла абсолютная тишина, но, наконец, спустя несколько секунд я услышал смущенное покашливание, и уже на порядок тише Ромул сказал. «Действительно, несколько погорячился. Извини меня, Винт. Что касается твоего вопроса про количество печатей, никто не знает, сколько их. В каждом мире их количество разнится, и в первую очередь зависит от того, насколько сильно духовно был развит мир до прихода в него системы. Чем сильнее развитие, тем больше печатей, и, соответственно, больше времени у местных жителей, чтобы нарастить свое могущество». «В таком случае я очень сомневаюсь, что у нашего мира много печатей», — пробурчал я, постепенно успокаиваясь, и спросил Зиуронга, «что же теперь с этим всем делать?» «Просто жить. И мой тебе совет. Постарайся активизировать набор жителей в город. Снятие печати — это очень тревожный звоночек, и лучше быть готовыми ко всему. Сразу же последовал максимально серьезный ответ моего помощника. Как только я услышал совет Зиуронга, то тут же написал Акселю, что он мне срочно нужен. А сам, пока следуя заветам системы, полез в интерфейс разбираться с настройками клана. В первую очередь я обратил внимание, что, как оказалось, кланы разделяются на несколько категорий – обычные и царственные. Соответственно, и отличаются они очень существенно. Если в обычном клане первого уровня максимальное количество участников равнялось 1000 существ, то в царственном клане такого же уровня это количество было увеличено в 10 раз. Также выяснилось, что как только я возведу клан холл, то сразу же все участники начнут получать групповые бонусы, которыми владею я. В общем, клан оказался достаточно ценным приобретением. Однако, к своему ужасу, я обнаружил, что не все так просто, как мне бы того хотелось. Выяснилось, что у меня, как у главы клана, есть обязанности. А если быть точным, мне нужно было минимум один раз в календарный месяц проводить общий набор, куда мог прийти любой желающий и попытать своего счастья в становлении нашим соклановцам. Так-то, может, и ничего страшного, но, как утверждал мне календарь, до конца месяца осталось ровно 2 дня, а значит, за это время мне требуется организовать это великолепное мероприятие, иначе последуют штрафные санкции от системы, и уровень клана будет принудительно понижен. Я сразу же, как только осознал эту информацию, продублировал письма с просьбой немедленно явиться в ратуши Димки и Александре Степановне, после чего продолжил задумчиво изучать справочную информацию о клане. В поглощении знаний я не заметил, как пролетело время, поэтому для меня было некоторой неожиданностью, когда дверь моего кабинета распахнулась, и в него уверенно зашли вызванные мной друзья, а Аксель следом за собой буквально за руку вел миниатюрную хрупкую девушку с волосами пепельного цвета. Как только они подошли ко мне, я тут же приглашающе показал им на кресло за своим столом и вопросительно уставился на Акселя. Он оправдал свое высокое положение и мгновенно расшифровал мой немой вопрос. Повернувшись к приведенной девушке, он выставил ее вперед и сказал: «Прошу любить и жаловать. Это прекрасное создание зовут Сиринити, и она занималась раньше контролем за нашими ветеранами и пенсионерами. Сейчас активно качается и делает уклон в социальные навыки». Я тут же благосклонно кивнул и ответил: «Приятно познакомиться. Меня зовут Винт. Прошу всех присаживаться, у нас очень мало времени». Как только мои товарищи расселись за столом, я тут же начал вываливать на них только что узнанные новости. Должен отметить, хоть им так же, как и мне, не очень понравились обстоятельства, куда нас лихо загоняла система, тем не менее никто из них не стал сочковать, и тут же принялись накидывать варианты, как можно решить наши проблемы. Я сразу прервал зарождающийся спор и спокойно сказал: «Господа и дамы, тише, я уже все продумал и решил. В первую очередь нам нужно определиться с транспортом. Порталы — это, конечно, очень хорошо, но я один, и чисто физически не смогу быть везде и осуществлять всю логистику. Нам нужны машины». «Но ведь с недавнего времени на Земле все машины пришли в негодное состояние ввиду изменения структуры топлива», — раздался логичный вопрос от Акселя, на что я мысленно похлопал и сказал: «Верно, но никто не говорит о земных средствах передвижения». Сделал я намек, и Аксель тут же встал в стойку, словно волк, почуявший добычу. «У тебя есть доступ к другой технике?» Я довольно кивнул и сказал: «А тебя мне нужны будут только люди, кто с техникой на «ты» и являются прирожденными водителями. Также нужны будут представители, кто сможет убедить людей в наших благих намерениях и сделать все возможное, чтобы доставить их сюда». Константин Александрович нахмурился и сказал: «Вспоминая наш прошлый разговор, я могу с уверенностью сказать, что если я дам столько людей, сколько ты хочешь, то охранять город будет попросту некому». Я улыбнулся и заметил: «На текущий момент охрана не обязательна, Аксель. Я полностью отрезал город от нашего мира, за исключением портала на безлюдном острове. Так что очень сомневаюсь, что найдется хоть один ловкач, кто сможет сюда проникнуть». «Далее, Александра Степановна». Перевел я взгляд на эту уставшую женщину и, на мгновение устыдившись, сказал: «Я дико извиняюсь, что столько всего взваливаю на вас, но поверьте, больше просто не на кого. Я помню о своем обещании найти вам помощников, и достаточно скоро его уже исполню». Женщина милостиво кивнула мне, и я, вдохновленный этим простым жестом, продолжил: «На вас я хочу возложить миссию по организации, так сказать, дня открытых дверей. Чтобы не попасть под системные штрафы, нам нужно сделать видимость набора в наши ряды. Для этого, помимо места встречи, нужно еще подготовить ряд требований, которые мы желаем видеть в наших новых участниках. Эти требования я хотел попросить подготовить тебя, Аксель. И сделай, пожалуйста, так, чтобы они были очень непростыми. Серьезно посмотрел я в глаза Кости, где увидел полное понимание и одобрение моих действий. Далее, Димка. «Готов служить великому!» Тут же подорвался со своего кресла этот клоун и принялся жадно поедать меня глазами. Все вокруг на мгновение застыли, а потом весело рассмеялись от столь неожиданного пассажа со стороны обычно немного задумчивого Агнара, когда, наконец, веселье стало затихать, я с трудом, поборов улыбку, продолжу. «Понимаю, что тебе хочется идти и сокрушать многочисленные бреши, но, к сожалению, сейчас нужно немножко позаниматься административными вопросами. Тебе я хочу поручить набор новых людей. Ты варился в этой кухне некоторое время и всегда сможешь понять, кто нам действительно нужен. Работать тебе предстоит с этой милой девушкой по имени Сиринити, и она расскажет тебе о всех местах, куда нужно будет двигаться в первую очередь. Через полчаса тебе предоставят машины и людей, чтобы организовать всю работу. И я жду от всех вас скорейших результатов». Обвел я серьезным взглядом немного притихших товарищей, после чего закончил свою речь. «Я жду от вас очень серьезного отношения к происходящему. Не знаю почему, но у меня стойкое ощущение, что время спокойной жизни подходит к концу. И нам с вами нужно сполна воспользоваться этими мгновениями, чтобы подготовиться к тому, что нас ждет впереди».